Глава 22. Флаг. Я сшил его из того, что было. Красную старую рубаху я выменял у Адама на кожаный ремень, синие рабочие штаны нашлись на складе, а запасная простынь лишилась значительного куска, став немного короче. Три полосы, три символа. Белый цвет символизирует мир, чистоту и непорочность. Синий цвет символизирует веру, верность и постоянство. Красный цвет символизирует энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество. Я плохо знал историю геральдики, и какой сейчас у меня на родине используется флаг, тоже не знал. Но этот триколор всегда был символом России. Швея из меня так себе, конечно. Сейчас у современного человека почти нет необходимости в этом умении. Раньше я ничего сложнее штопания дырки у нас как на камеру для своего видеоблога не делал, но ничего сверхсложного в пошиве флага не оказалось. Он получился немного корявым, зато прочным. Прошитый по краю обмёточным швом по совету Ричарда, он должен был простоять долго даже в суровом климате Северной Гренландии. Да, мои друзья и напарники по походу прекрасно знали о моей договоренности с Чарли и не возражали против того, чтобы рядом с американским флагом в конечной точке маршрута был установлен и российский. Ведь экспедиция получилась смешанная, тем более, что и руководить походом будет русский. Сейчас между Америкой и Россией нет вражды, наоборот. Каждый из американцев помнит, что русские помогали им в борьбе за независимость. Сейчас русский и американец – братья. Фу, чтобы этих хитрожопых янки черти взяли. Чур меня! Какие-то тупые образы мне в голову лезут. Вообще, если разобраться, то этот вопрос про флаг вообще не поднимался больше с того момента, как очнулся Соверс. И я с чистой совестью считал, что наш договор в силе. Хотя как раз Соверс про это и не знает. Не говорил ему Чарли, иначе непременно было бы его распоряжение не безобразничать. Две недели до выхода на маршрут пролетели почти незаметно. Мы целыми днями усиленно трудились, готовясь к выходу и тренируясь, что к концу дня уставали так, что едва доползали до кровати. А к подготовке мы подошли серьезно. Полностью переделаны лыжные крепления, сами лыжи обработаны парафином и отполированы деревянными брусками для лучшего скольжения. Мы с Ричардом проверили. Это работает. Снег не липнет к деревянной поверхности. Скорость хода значительно повышается, особенно при спусках с уклонов. Запас парафина мы взяли с собой. Также до блеска отполированы полозья нарт. Деревянные части также подверглись обработке парафином. На сталь мы не пожалели ружейного масла, чтобы предотвратить их коррозию. Упряжи собак, поводы и страховочные ремни заменены на новые, которые мы готовили всю зиму. Спальные мешки сшиты по два, теперь они двухместные. Так теплее ночевать, экономится керосин, да и место они теперь занимают куда как меньше. Придется потесниться и потерпеть друг друга, но плюсов в этом нововведении гораздо больше, чем минусов. У нас новая палатка, она теперь гораздо меньше, зато двойная, с вентиляцией и ветроустойчивая. Отдельно к ней крепится водонепроницаемый пол, который в случае необходимости можно будет использовать для постройки каяка. Пошиты лыжные маски, способные защитить наши лица от обморожений. Доработана одежда, изготовлена новая обувь. Теперь у нас у каждого имелась дополнительная пара самодельных сапог из медвежьей шкуры, сшитые по образцу моих эскимосских. Для сна также была отдельная обувь, мягкие гамаши, которые легко высушить. Каждой собаке также пошиты новые чулки для лап, чтобы они не повреждали их об острый лед и снежный наст. Я перебрал и доработал укладку медицинского ящика. Теперь он оснащен всем тем, что нам действительно может понадобиться, а лишнее было убрано. Сам ящик стал значительно легче. Не трогая провизию, предназначенную для закладки в склады, мы готовили свои рационы. Побольше жиров. Именно их нам всегда не хватало в осенних походах. Пемикан снова был растоплен, в него было добавлено тюленье сало, после чего вновь сформированные брикеты заняли свое место в мешках, которые для облегчения веса мы решили использовать вместо ящиков. У каждого из нас теперь была с собой винтовка, а в качестве резервного оружия на моих санях лежала двустволка. Патронов мы тоже взяли в достатке. Наступала весна, скоро лето, и мы всерьез собирались пополнять свои рационы дичью и рыбой. В этот раз я приказал взять с собой также рыболовные снасти и вдобавок ко всему разборный каркас каяка. Он весил всего 8 килограмм и даже в собранном виде мог легко транспортироваться одним человеком или собакой, в случае чего он мог послужить дополнительными легкими санями, если случится необходимость одному из нас уйти от группы. Как я уже и говорил, возвращаться нам придется полярным летом, и если оно будет такое же, как и прошлое, то есть аномально теплое, встречи с полыньями и проталинами нам не избежать. Я старался предусмотреть каждую мелочь, так как на кону стояла наша жизнь. Суверс в нашу подготовку не лез, он только проверил список грузов, которые мы должны были доставить на склады, после чего оставил нас в покое. Казалось, что он доволен тем, что его план проведения экспедиции начал воплощаться в жизнь, и мы, вставшие ему поперек горла оппозиция, вычеркнуты из основной игры. Целыми днями он эксплуатировал Джо, что-то надиктовывая ему для записи в свой дневник. Меня он принципиально игнорировал, общаясь со мной только во время проведения медицинских процедур. Лечебная физкультура, о которой я в принципе знал только то, что она существует и может помочь людям после инсульта, пока не давала плодов. Я знал теории, что таким пациентам нужно делать одни и те же монотонные повторения, чтобы вернуть базовые навыки организма, и из этого и построил курс лечения. Суверс теперь все делал сам, только его руками и ногами управляли или Адам, или Джо. Как марионетку, его заставляли есть, пить, сгибать и разгибать конечности, держать голову и многое другое. Это было мучительно как для самого больного, так и для его невольных сиделок. Не раз и не два в процессе утренних и вечерних осмотров я выслушивал от Суверса упреки в некомпетентности и дилетантстве. Только вот помешать делать свое дело он мне не мог. Оттого ему приходилось терпеть, что не добавляло ему хорошего настроения и любви к своему мучителю. Мне, впрочем, тоже это все удовольствие не доставляло, однако опыт в использовании ЛФК меня заинтересовал, и я методично вел дневник наблюдений за своим пациентом. Сейчас реабилитация больных поле непаханное. Наверняка врачи уже знают о полезности физкультуры и гимнастики, однако целенаправленная индивидуальная реабилитация больных по индивидуальным программам вряд ли практикуется. Так что Суверс теперь моя подопытная мышь. Или крыса? Да, пожалуй, крыса. Большая и противная. И вот накануне нашего выхода, вечером после очередного осмотра своего единственного пациента, я решился на разговор, который долго откладывал. «Ну что же, мистер Суверс, ухудшений нет, зато есть прогресс. Ваша речь уже более внятная. Завтра мы уходим». И я дал распоряжение Джо и Адаму продолжать назначенный мною курс реабилитации. Я надеюсь на то, что вы отнесетесь к этому серьезно, и у парней не будет с вами проблем. Не вздумайте приказать им бросить это дело. В конце концов, на кону ваше здоровье. Мне не помогают ваши гимнастики, мистер Волков. Как всегда, Суверс высказал мне свое фи. «Вы ветеринар, а не врач. С чего вы вообще решили, что это поможет? Я прожил на свете много лет и ни разу о таком даже не слышал. Оставьте уже меня в покое». Ветеринар как раз и специализируется на пациентах, которые не могут ничего сказать о своей болезни и зачастую против любого лечения, прям как вы. Так что это как раз наш случай, ветеринарный. Я тонко намекнул на то, что Суверс та еще скотина, причем скотина неблагодарная, и продолжил. То, что вы ничего не слышали о такой методике, еще не значит, что ее нет. Впрочем, дело, конечно, ваше. Насильно мил не будешь, но я бы на вашем месте пользовался бы любым шансом на выздоровление, хоть деревенскими знахарками, хоть эскимосскими шаманами, хоть лечебной физкультурой и таким врачом, как я. Вы ничего не теряете, а так хотя бы частично восстановить подвижность можно еще попробовать». «Ладно, решать вам, конечно, но я хотел бы поговорить с вами о завтрашнем походе». «У вас все готово, Ричард уже докладывал мне», – буркнул Соверс. «Задача простейшая, не понимаю, что от меня еще надо». «Да, у нас все готово», – кивнул я головой. «Но я хочу поставить вас в курс того, что наши планы немного изменились». «О чем это вы?» Начальник экспедиции буквально сверлил меня настороженными глазами. «Не переживайте, мы пополним склады, как и положено. Все ваши распоряжения будут выполнены. Изменения планов будут касаться наших дальнейших действий и возвращения на базу. После закладки третьего склада мы пойдем спасать Чарли и парней. Вы отправили их на верную гибель». «А я не хочу брать грех на душу, зная, что я мог их спасти и не стал этого делать. Мы догоним основную группу, а дальше будем действовать по обстановке. Вообще-то там вариантов будет немного. Либо, если у них все в порядке, мы в этом убедимся и вернемся, либо будем спасать мужиков и эвакуировать их. Если они смогут передвигаться самостоятельно, мы поможем им дойти до складов. Ну а дальше... «Ну а дальше мы займем их место и пойдем по маршруту вместо них. Такие планы. Я хочу, чтобы вы о них знали». «Да как ты смеешь, щенок?» Суверс буквально прошипел эту фразу, но договорить я ему не дал. «Не нервничайте, Суверс, это в вашем положении вредно». Я, как мне казалось, успокаивающе улыбнулся, хотя, скорее всего, улыбка получилась злорадной. «Вы все равно не сможете мне помешать. Вам бы благодарить меня, а не обзываться. Если честно, мы ведь сильно рискуем, чтобы ваша экспедиция все-таки достигла своей цели, а не погибла бесславно во льдах. И прежде чем возмущаться, выслушайте мои аргументы. Надеюсь, они вас убедят. Вы отправили в поход неподготовленных людей». Сесил и Эдвард не ходили в учебные выходы и не участвовали в осенних походах. Они не готовы ни физически, ни морально. Чарли и Итану придется взять на себя все заботы об организации похода, да еще и присматривать и помогать этим двум неподготовленным парням. Надолго их не хватит, а скорость движения будет сильно ниже запланированной. Соответственно, и запасов керосина с едой им не хватит. Уже одного этого достаточно, чтобы начать переживать за их судьбу. Теперь по лошадям. Вы даже со мной и Мейсоном не проконсультировались, когда принимали решение использовать их в качестве тягловой силы. Я, как ветеринар, вам ответственно заявляю, что все четыре лошади падут раньше, чем парни дойдут до третьего склада. Они сильно истощены. Всю зиму стояли в конюшне без движения, и нормальных кормов для них почти нет. Сейчас на улице 30-градусный мороз и ветер, а мы все прекрасно видели, как действует такая погода на лошадей еще во время похода на ледник. Парням придется бросить часть груза и тащить сани волоком на своих плечах. Как итог, принимая в совокупности все эти факты, основная группа обречена на гибель. По вашей вине. Но ничего, мы все поправим и, надеюсь, успеем их спасти. Можете не благодарить. Мы исправим ваши ошибки. Ты! Моей ошибкой было только то, что я оставил тебя зимовать с нами. Соверс смотрел на меня с ненавистью. Его чудо, его правая рука сжалась в кулак. Ого, а вы говорите, прогресса нет. Я поднял руку Соверса и поднес ее к глазам. «Вы можете двигать пальцами, значит, моя методика работает. Продолжайте лечение, не останавливайтесь. Хотя мы и не любим друг друга, однако я рад за вас. Я прекрасно вас понимаю, Соверс, и даже знаю, почему вы специально хотели сорвать экспедицию. Группа Чарли не дойдет, потому что не готова. Нас вы не отправили на маршрут специально, ведь у нас есть хорошие шансы на успех». «Вы не хотите, чтобы вашу мечту воплотил другой, а срыв экспедиции легко объясните своей болезнью. «Молодые, глупые, без вашего мудрого руководства не справились. Только вот ради этого вы готовы пожертвовать 4 хорошими парнями. А этого, как я уже говорил, я допустить не могу. Я не хотел тут оставаться, вы меня обманули и оставили тут против моей воли, так что не жалуйтесь. Да и вообще, только благодаря мне вы до сих пор живы и даже начали выздоравливать. Где же ваша благодарность, Соверс? Это как-то невежливо с вашей стороны». «Ты воплощение дьявола!» Из глаз Соверса потекли слезы. «Ненавижу! Зачем ты меня спасал, чтобы я мучился? Ненавижу! Сдохни, тварь!» «И вам не хворать, не переживайте. Все мы когда-нибудь сдохнем, и я не исключение. Ваши мечты сбудутся только немного попозже. Я рассчитываю на то, что лет так через 70-80. Я устал с табурета. Больше мы с вами до нашего возвращения не увидимся. Прощайте, Соверс». «Все, обратного пути у нас больше нет. Теперь либо грудь в крестах, либо голова в кустах. У нас теперь нет права на ошибку. Если мы не справимся, в провале экспедиции будем виноваты только мы. Точнее, Соверс постарается нас сделать виноватыми. А вот если получится, победителей не судят. Именно сейчас я был уверен, что все делаю правильно. Мы должны справиться. Это ведь не поход на Северный полюс. Это всего лишь прогулка вдоль побережья острова, на котором полно еды, если знать, как ее добыть. И самое главное, я знаю, что мы найдем. Я знаю результат экспедиции. Нам нужно дойти до северной оконечности острова, сложить там гурий, поставить флаги, написать отчет, который мы положим в каменную пирамиду, и вернуться назад. Делов-то. Начать и закончить. После разговора с Соверсом у меня как будто груз с плеч упал, который я таскал на себе всю зиму. Наконец-то все карты открыты, и можно не прятаться. Следующим утром, уже готовые со вчерашнего дня нарты, в которые были запряжены собачьи упряжки и 4 лыжника, уходили в поход. Снимок, сделанный на резервный фотоаппарат, запечатлел нас перед зимовьем. Ричард стоит слева, держа в руках лыжную палку, на которой развивается звездно-полосатый флаг. Я стою справа, у меня в руках триколор. Мейсон и Льюис сидели между нами на нартах, а между ними втиснулся маньяк. Эпично получилось. Это последний снимок нашей группы перед стартом. Фотоаппарат мы берем с собой. Нам нужно будет фиксировать все наши шаги, так что груза у нас прибавилось. Нарты забиты под завязку, и путь до первого склада будет нелегким, пока мы не избавимся от лишнего. На нужный нам темп движения нечего и рассчитывать. Идти мы будем теми же дневными переходами, как ходили в прошлом году. Но как только нарты будут становиться легче, мы станем быстрее. Надеюсь, у нас это получится. «Присядем на дорожку, братва!» Прежде чем парни разошлись по своим местам, я вдруг решил, что даже такая мелочь, как старая русская традиция, нам не помешает. Это русская традиция, без нее удачи в дороге не видать. «Ха! Не думал я, что ты такой суеверный, Сидор!» Ричард хоть и улыбнулся, но покорно опустил свою задницу на мои нарты. Льюис и Мейсон тоже последовали его примеру. «Раньше ты так не делал!» «Станешь тут суеверным!» – огрызнулся я, вставая. «Ладно, посидели и хватит. По местам, мужики!» «Вперед!» Я даю команду собакам и наваливаюсь вместе с Льюисом на нарты, помогая псам сдвинуть неподъемный груз. Наше путешествие началось.